Глава 36. Любовь и долг. Я обещал тебе, что мы отыщем сердце вместе. Обещал сообщить, как только узнаю хоть что-то о нем. Но еще прежде я дал слово тебе и самому себе сделать все, чтобы тебе больше не пришлось столкнуться с предвестником. Он — мое бремя, ошибку, которую я должен исправить во что бы то ни стало. Сейчас наступил тот самый момент, мой решающий бой, которому я отдам все свои силы. Ты тревожишься обо мне, я знаю. Знай и ты, что в грядущей битве я далеко не беззащитен. Слишком много тайн, скажешь ты, и будешь права. За это я тоже прошу прощения, Огонек. Я готовил тебя ко многому, но ко многому подготовить просто не успел. Пока. Скоро настанет рассвет, и мы вернемся. Пусть ты выплеснешь на меня весь свой гнев, на который имеешь полное право, а после мы поговорим. О, как о многом нам нужно поговорить, моя Аштира. Для всех этих слов не хватит даже самого длинного свитка книги мертвых. О тебе и твоей памяти, о чуде твоего рождения, о сердце Адраста и Кадмейры, которое оказалось совсем не тем, что мы с тобой ожидали. Волей богов в наших с тобой руках судьба династии Эмхет и будущее Таур-Дуат. И теперь мы сможем воплотить все, что мечтали. Но прежде я должен справиться с врагом, встреча с которым тебе пока не по силам. Моя радость и гордость. Я потерял уже так много. Пусть мое желание защитить тебя, закрыть от всего, покажется тебе несправедливым, но эта потеря не по силам уже мне. Я помню все. От мига, когда молился о тебе, Аусетар, до мига, когда впервые взял тебя на руки и поймал твой взгляд. Взгляд древней души, заглянувшей в этот мир вновь. Помню твои первые шаги и открытия, первые ритуалы и все твои бесконечные вопросы. Твои первые успехи и неудачи и чудеса, которые ты уже сотворила. Ты освещаешь мою жизнь ярче любых откровений древних, и никого никогда я не любил сильнее, ни мою мечту о нашей земле, ни самих богов. Я почти вижу, как ты улыбаешься на этих строках. Думаешь, что копатель не зря называл меня стариком, и я, должно быть, в самом деле старею. Становясь сентиментальнее. Мы с тобой успели совершить столько путешествий, ты ведь помнишь? Пересекая порог дома, возвращаешься всегда чуточку иным. А еще помню я и о том, как важно бывает донести нужные слова в нужный час. Прости меня, что не успел сказать так много. Это время еще будет у нас, верю, и очень скоро. Прости, что не смог рассказать тебе сразу о сердце, которое в самом деле приведет нас к наследнику Эмхет. Я даже не смею называть его артефактом, и теперь понимаю, почему Кадмейра во всех своих записях тоже никогда не называла его так. Сердцу подвластно исполнить наши желания. Вот увидишь, так все и будет. Теперь о том, на кого сейчас будет направлен твой гнев. Я взял с Брэмстона слово, что лишь при одном единственном условии он расскажет тебе. Все это время он должен был защищать тебя и молчать. Рисковать тобой он желает едва ли больше моего. Нет, не потому, что ты такая хрупкая и не можешь за себя постоять. Конечно, можешь. Мне ли не знать, Огонек? Но некоторые ставки нельзя делать ни в одной игре. И тобой я рисковать не готов. Я поставил его перед сложным выбором между словом, данным мне, и его преданностью тебе. Но в итоге выбор перед нами и не стоит. Есть только любовь и долг. Брэмстона она обнаружила в кухне. Он тоже знал о тайнике, где лежал ключ. Тихо потрескивала жаровня, а на столе уже лежало что-то из припасов, будущий ужин. Менестрель стоял к ней спиной, хотя наверняка услышал ее шаги. Чесом заметался между ними, чувствуя перемены в настроении и не понимая, что происходит. Аштира остановилась на пороге, привалившись плечом к двери, скрестила руки на груди, Хвост хлестал из стороны в сторону. «Мне противно даже думать, что все это время ты меня так разнообразно отвлекал», — холодно проговорила жрица. «Прогулки по городу, лавки со сладостями, красивые бухты, представления чаще обычного, наше уединение». «Какого хайту, Брэмстон? Каждый раз, целуя меня, ты тоже думал о том, как бы угодить моему отцу?» Последние слова прозвучали особенно ядовито. Аштира и сама запоздала поняла это, но сейчас ей было все равно. Гнев внутри не кипел, скорее болезненно тлел, замешанный на страхе за близких. Но лучше было злиться, чем плакать. И так уже случайно смазала пару строк письма еще в святилище. Брэмстон вздохнул, оперся о стол, опустив голову. «Выскажи все. Нам обоим это нужно. Должен же этот разговор наконец состояться». В его голосе была знакомая ирония с нотками горечи, но сейчас это злило еще больше. «Вот так просто? Посмеешься, как всегда? Пара шуточек здесь, пара нежных словечек там, и все разрешится?» Подлетев к нему, Аштира силой ударила его кулаком в плечо. «Он отправился сражаться с культом, так и не вернув дар. Ты хоть понимаешь, что это значит? Для него, для всех остальных? Да о чем ты вообще думал? Какого хайту ты ничего не сказал мне, Брэмстон? Какого хайту?» Она всхлипнула, ударила снова и снова, повторяя бесполезные уже вопросы, перемежая их руганью. В какой-то момент на гнев просто не осталось сил. И на очередное усталое «какого хайту» Аштира услышала простое. «Потому что люблю тебя и боюсь потерять». Сколько бы нежных слов ни было сказано между ними прежде, именно эти звучали впервые, прорезавшись сквозь марево страха и злости. И когда Брэмстон обнял ее, Аштира не оттолкнула его, хоть и не сумела пока обнять в ответ. Обида была еще слишком сильна. «Есть только любовь и долг». «Какое условие?» — хрипло спросила она. «Что?» «Одно единственное условие, при котором ты мне расскажешь. Отец писал». Министрель помедлил, но все же ответил. «Для этого нам придется дождаться всплеска». «Но почему?» — возмутилась Аштира, отстраняясь. «Всплески непредсказуемы». «И все же на каждом всплеске я проверял его». Брэмстон извлек какой-то предмет из одного из своих многочисленных потайных карманов, сжал в кулаке, а когда протянул ей на ладони, девушка судорожно вздохнула. Жреческий амулет Раштау. Личный амулет, с которым ни один жрец обычно не расставался с самого посвящения. У нее был такой же, Тиет, серебряный узел богини. Тиет или Тет, древнеегипетский. Древнеегипетский символ с тремя петлями, связанный с богиней Исидой. По форме напоминает анх, но без горизонтальных перекладин. «Мы с твоим отцом и Эймер, которая помогала настроить амулет, договорились», — продолжал Брэмстон. «Я могу сказать наверняка, что несколько дней назад, на последнем всплеске, Раштау был жив». «А теперь?» «А теперь придется подождать». Рэмэй с сожалением покачал головой. Аштира безвольно уронила руки. Чесом заскулил, ткнулся носом ей в ладонь. «Я должна найти его», — заявила жрица. «Должна им помочь. Где их искать? Куда они направлялись? И что вообще произошло? Ну чего ты опять молчишь? Не хочешь помогать мне? Позову Альяза. У него свои счеты с культом». «Хорошая мысль», — не стал спорить Брэмстон. «Альяз нам пригодится, если все же отправимся за ними». «Аши, это не твой бой. Как бы тяжело ни было это признавать». Рэмэй взял ее за руку, переплетая их пальцы. «Ты сильная, умная, но то, что будет под силу нашим близким, тебе пока не удастся». Аштира выдернула руку, огрызнулась. «Откуда тебе знать, что я могу, а что нет?» Брэмстон чуть улыбнулся. «Потому что я знаю тебя слишком давно. Еще с тех пор, как спас твой хвост в стекольной лавке. Когда-то ты говорила, что хочешь вернуть мне долг, помнишь? Верни сейчас. Останься со мной и выжди». Аштира упрямо вскинула голову, хотела возразить, но подходящих слов не нашлось. Можно было просто выйти, хлопнув дверью, не видеть его и не слышать. А можно было все-таки выслушать и узнать. Тяжело вздохнув, жрица села за стол. Брэмстон бережно спрятал амулет, поставил между ними кувшин вина из тех, что они привезли с собой для Раштау, и сел напротив. «Твой отец не приходил в Сияющий. Он послал Тианеру. А вот она, в свою очередь, встретилась с Эймир и Фельдаром. И со мной. Раштау нашел могущественного союзника, так передала нам Нера. Еще сказала, что большой отряд там будет совершенно бесполезен. В этот раз они и Хинан не звали. Насколько мне известно, Эймир пригласила только 3 своих доверенных учеников, а Фельдар ушел с парой боевых товарищей. В грядущей битве я далеко не беззащитен. Кто их могущественный союзник?» Брэмстон покачал головой. «Об этом мне ничего не известно. Еще Эймир предполагала, что Раштау нашел способ вернуть себе дар, но то было лишь предположение. Как же смешно тебе было наблюдать за всеми моими поисками в свитках, когда ты уже все знал!» Аштира поморщилась. «Нет», — серьезно ответил Рэмми, накрывая ее ладонь своей. «Смешно мне не было. Я восхищался тобой». Жрица отвела взгляд, но руку не отняла. «И куда они отправились? Где искать предвестника?» «Их целью было сорвать некий ритуал. К этому готовился твой отец, и он точно знал, что делает. Больше я ничего не могу рассказать Аше. Они вернутся, обязательно. А прежде мы получим знак в подтверждение». «Толку с тебя немного, прям сказать», — обиженно фыркнула девушка. Рэмэй пожал плечами, откупорил кувшин. «Зато я умею выбирать вино. Да и другие мои таланты тебе нравятся». Аштира вздохнула. «Ты дал слово моему отцу, но и мне сейчас пообещай, Брэмстон. Если что-то случится, мы отправимся за ними. Ты все расскажешь мне без утайки. И ты же пойдешь со мной?» «Не обещаю, что отправимся за ними», — серьезно ответил Министрель. «Но если придется. Конечно же, я не буду просто дежурить у котла, дожидаясь вашего возвращения». Аштира с благодарностью кивнула и, наконец, пригубила вино. Пряное, с гранатовым привкусом, как ей нравилось. Удивительно, что она вообще сейчас различала вкус. Собственная беспомощность вызывала в ней даже больше злости, чем замалчивание Брэмстона. И хотя разумная ее часть понимала, что ей не сравниться с верховной чародейкой и искуснейшим целителем, могучим дворфийским воином и охотницей, исследовавшей десятки опасных троп, осознавать, что ее просто спрятали, задвинули, все же было обидно. Даже демон-хранитель, похоже, был на стороне Раштау. И не кстати вспомнилось то яркое ощущение стеклянной чаши и огонька светильника. Но как бы она ни сердилась на отца и остальных, она беспокоилась безумно, переживала за них. И хоть и не желая в этом сознаваться, понимала, почему Брэмстон поступил так, как поступил. Министрель отпил вина, наклонился потрепать притихшего Чесима за ушами. Некоторое время Аштира смотрела на них, борясь с собой, потом все же проговорила чуть слышно. «Я тебя тоже люблю». «Я знаю», — улыбнулся Брэмстон. Серебряный браслет тускло поблескивал в золотистом сиянии светильников на алтаре. Аштира помнила каждый элемент узора, каждый оттенок камней и эмалий на инкрустации, и, конечно, каждый иероглиф надписи. Умиротворение сердца владыки, надежда Раймийской земли. Она оберегала воинов, сплачивала сомневающихся, и мятежные сердца прозревали, заслышав ее слова. Когда-то отец подарил этот браслет ей, но спрятал после ритуала открытия памяти, когда Аштира едва вынырнула из омута чужой жизни. Чужой ли? И почему-то именно сейчас Раштау счел необходимым вернуть его. «Как о многом нам нужно поговорить», — говорилось в его письме и упоминалось также, — «о тебе и о твоей памяти». Сейчас Аштира не хотела никакой памяти, желала лишь убедиться, что с отцом все хорошо, и потому молила Ауситар, чтобы всплеск наступил как можно скорее. Раз за разом она перечитывала письмо Раштау, надеясь обнаружить там скрытые смыслы, намеки на то, что произошло и где его искать. Но ведь он никогда даже толком не рассказывал ей ни о культе, ни о предвестнике. Брэмстон упоминал ритуал, но какой? И где он должен случиться? Скорее всего, в одном из древних мест силы, вроде некрополя Шейдет. Тогда на подступах к гробнице Кадмейры Раштау ведь уже сорвал масштабный ритуал предвестника. Может быть, они снова отправились в Шейдет? И почему отец называл этот бой решающим? Что задумал его враг? Расспрашивать об этом Брэмстона было бесполезно. Он твердо держал данное ее отцу слово. Аштиру это и восхищало, и возмущало одновременно. С одной стороны, преданность их семье, бесконечное уважение к Раштау и его воле. А с другой? Ведь ей-то Брэмстон мог и должен был рассказать. В итоге она предпочла сбежать к священному озеру, очистить тело и мысли, а потом просто уединиться в святилище, чтобы как-то привести свой разум и чувства в порядок. Все казалось каким-то неправильным, мучительным сном, от которого очень хотелось проснуться. Хорошо, что в этом сне она, по крайней мере, была не одна, и как бы ни сердилась на Брэмстона, была благодарна ему за все тепло его поддержки. Тихо жрица пропела воззвание богини. Шелестящий перезвон сестра в собственной руке напомнил ей о бережно подготовленном отцом посвящении. Она почти слышала речитатив молитв Раштау в эхе собственного голоса. Все здесь напоминало о нем. Шлейф его присутствия витал в этом храме, как ароматы ритуальных благовоний, впитываясь в каждый камень. «Пожалуйста, только возвращайся скорее», — прошептала Аштира, садясь у алтаря, зная, что богиня не обидится за непочтительность. Почему-то ей вспомнилась одна из бесед с демоном-хранителем, та, где он поведал, что тоже чтит Ауситар, а потом они вместе пели гимн владычицы таинств в обители Таэху, нетронутой временем. Отстроив свое сознание, Аштира коснулась их связи, снова ощутила ясный отклик, но не было ни слова, ни образов. «А ты знаешь, где он? Сможешь его найти?» — прошептала девушка, обращаясь к демону. «Он говорил, что нашел сердце. А тебе ведь что-то об этом известно. Смотри, я вернулась домой, только обитель теперь совсем иная, чем в твоих видениях. И здесь нет нашего верховного жреца. Помоги мне найти его. Очень прошу». В какой-то миг показалось, что связь между ними дрогнула, натянулась, словно он вот-вот готов был ответить. Но потом его присутствие снова стало отдаленным. В храме были только Аштира и ее богиня. Девушка осталась ночевать в святилище, разложив походное одеяло недалеко от Науса. Она надеялась получить ответ через сны, но в ту ночь ей не приходило никаких, даже самых смутных видений. И все же Ауситар, должно быть, услышала свою жрицу, потому что всплеск случился уже спустя полтора дня. Но проснулась Аштира не от всплеска, а от звучания знакомого голоса у самого уха, словно кто-то склонился над ней и явственно произнес: «Ты нужна своему отцу, Аштира Таэху».